Если алиби найдется хотя бы у 40 человек, уже хорошо. Останется 275. Вычтем стариков, останется 230. Тогда лучше начать с Мари. В жизни Мари были не только севраны. Был муж Диего, который пропал. Я так и не понял, умер он или ушел. Был ее садик в парке Дарнаса. Это добавляет в список подозреваемых супругов Дарнас и всех служащих центра талассотерапии в «Мертвый сезон» их 14. Она рылась в помойке Рене Бланше, то и дело наведывалась в мэрию. И кто знает, чем еще занималась. У Мари было много знакомых, с любопытными всегда так. Хозяйка кафе, маленькая женщина в черном, Антуанетта, говорит, что Мари заходила сюда отдохнуть раза два в день, кроме тех дней, когда не приходила совсем. Что она пила, ты спрашивал? Об этом всегда нужно спрашивать. Зимой грог, летом сидр, ну и бокальчик мюскаде, независимо от времени года. Мари прогуливалась от мыса Вобан, где никто не похитил бы ее несчастных моллюсков, до порта, где всегда кто-то есть. Одни уходят в море, другие возвращаются, спорят, польет дождь или нет. Кто-то чинит сети на пирсе, кто-то сортирует улов в садках. Ты был в порту? Там и правда рыбу ловят. Если бы ты смотрел внимательно, то увидел бы вдали два больших рыболовных судна на якоре. Они ходят в открытое море до самой Ирландии. Большинство из тех, что сейчас в зале, работает в порту. Кого нет, те служащие в Кемпере. Видишь, мужик вошел. Да не оборачивайся ты всякий раз, как я кого-то показываю. Такая у меня натура, импульсивная. Мне нужно двигаться. Так научись смотреть так, чтобы ни один мускул не дрогнул. Ладно, этот мужик уборщик в церкви. Больше он ничего не делает. Я как-то видел его у старого распятия. Он что-то вроде самозванного кюре. Как он тебе? Марк слегка наклонился и поглядел в зеркало бара. Нет, с этим я бы тоже не переспал. Тихо. Дарнас идет. Дарнас облокотился о стойку рядом с Луи и протянул руку Марку. Вандузлер, представился тот. В добрый час, произнес Дарнас тоненьким голоском. Есть новости от полиции? Марк никогда бы не подумал, что из недр столь массивной шеи можно извлекать такие высокие ноты. «Они еще разговаривают с мэром», — сказал Луи. «С алиби придется помучиться». «У вас с ним как?» «Я думал про этот вечер четверга. Сначала все хорошо, я забирал из гаража новую БМВ». «Пожалуйста, продолжайте». «С удовольствием. Некоторое время я обкатывал машину, но погода стояла ужасная». Тогда я вернулся домой и работал один у себя в кабинете. Полина позвала меня ужинать. «Никуда не годится», — сказал Луи. «Да». «А Полина?» «Еще хуже. Утром она была в редакции, из Кемпера вернулась в 3 и ушла на пробежку. Под дождем. Она всегда бегает». «С алиби придется помучиться», — повторил Луи. «Кто все эти люди у нас за спиной?» Дарнас бегло окинул взглядом зал и снова повернулся к Луи. В левом углу Антуан, Гийом и их отец Луик, все трое рыбаки, еще Бернар, он работает в гараже, отличный механик. За следующим столом совсем еще юный Гаэль, неисправимый романтик, а напротив него худощавый мужчина лет 40. Это Жан, работает в церкви, убирает, смазывает замки, помогает во время службы, предан нашему кюре. Далее Полина Дарнас, моя жена, ее вы имеете честь знать, представлять не буду, давайте отделять мух от котлет. Столик сзади. Лефлёш, самый отчаянный из местных рыбаков, любая буря ему нипочем, хозяин ночной красавицы. Напротив его жена и ее будущий любовник. Лефлёш пока ни о чем не догадывается. С ними хозяин Атланты. Столик в правом углу —